«Вы не сможете представить себе мисс Рич толстой», — засмеялась Дженнифер. «Она ужасно худа. Во всяком случае, мисс Рич не могла быть в Рабате, потому что последнее время она болела». «Ну, а девушки?» — спросил Пуаро. «Вы не видели кого-нибудь из них раньше?» «Только тех, кто связан с моими родными семейными узами. В другой раз вы заметите больше». «Я ничего не замечу», — сказала Дженнифер. «Если бы вы могли уговорить родителей вернуть меня в Медоубэнк». «Уверяю вас, что постараюсь это сделать». Глава 21. Плоды разговора. «Я хочу поговорить с вами, Эйлин», — сказала мисс Вулстрад. Эйлин Рич последовала за мисс Вулстрад в гостиную. В Медоубэнке царила странная тишина. Здесь оставалось около 20 учениц, которых родители не побоялись оставить в школе у мисс Вулстрад. Что касается персонала, никто не покинул школу. Мисс Джонсон еще более активно занималась своими служебными делами. Мисс Чедвик сильно постарела и выглядела несчастной. Обе молодые учительницы отнюдь не тяготились свободным временем. Они ходили плавать, писали длиннейшие письма родным и друзьям. Мисс Шепленд проводила время в саду и занималась садоводством с неожиданным рвением. Даже то, что она предпочла в инструкторы Адама, а не старого Брикса, не казалось необычным. «Да, мисс Вулстрад», — сказала Эйлин Рич. «Мне необходимо поговорить с вами», — призналась мисс Вулстрад. «Я не знаю, продолжит ли школа свое существование. Люди все воспринимают так мрачно. Страшно подумать, что Медоубэнк закроется». «Не закроется», — перебила ее мисс Рич. От резкого движения головы ее волосы рассыпались. «Вы этого не должны допустить», — сказала она. «Это крах, преступление». «Вы так говорите в запальчивости», — сказала мисс Вулстрад. «Меня взволновали ваши слова. Медоубэнк показался мне замечательной школой с первого же момента моего приезда сюда». «А вы боевая», — сказала мисс Вулстрад. «Уверяю вас, я не намерена примириться с упадком школы. Мне нравится борьба. Вы знаете, когда что-то достается слишком легко, люди становятся благодушными и ленивыми. Меня интересует, если Медоубэнк продолжит свое существование, не захотите ли вы стать компаньонкой в деле?» «Я?» — удивилась Эйлин Рич. «Да, вы, моя дорогая», — ответила мисс Вулстрад. «Я не могу», — ответила Эйлин Рич. «Я молода, у меня нет знаний». «Предоставьте это мне», — сказала мисс Вулстрад. «Вам будет тут лучше, чем где-либо в другом месте. Я давно хотела вам это сказать. Еще перед гибелью несчастной мисс Ванситтерт я решила именно так». «Вы так думали?» — воскликнула мисс Рич. «А мы полагали иначе. Меня при всех ее достоинствах что-то удерживало от такого решения, хоть многие считали ее моей преемницей. На эту роль, однако, она не подходила. Но ведь она безоговорочно выполняла все ваши распоряжения», — удивилась мисс Рич. «Все, что вы хотели?» «Да», — ответила мисс Вулстрад. «Именно это было ошибкой. Нельзя цепляться за прошлое. Определенные традиции, конечно, всегда хороши, но и они становятся со временем обузой. Сегодняшние дети отличаются от своих сверстников, учившихся 5 лет назад, не говоря уже о разрыве в 30 лет. Я применила некоторые идеи и придерживалась их, внося необходимые изменения в соответствии с требованиями времени. Надо уметь сочетать прошлое с будущим. Только так можно поддерживать традиции. Об этом говорится и в Библии. То, что старики видят во сне, молодежь должна увидеть в действительности. Нужно обладать даром предвидения. Я считаю, вы умеете предвидеть результаты. Поэтому я и отдала предпочтение вам перед мисс Фанситерт. «Это удивительно», — сказала мисс Рич. «Просто удивительно. Что может быть лучше этого?» Мисс Вулстрад не выказала своего удивления. «И все же», — продолжала мисс Рич, — «я не могу согласиться. На то есть причина». Мисс Вулстрад была очень удивлена. «Никогда не знаешь до конца людей», — думала она. «Вон пошла эта Рич со своими спутанными волосами», — сказала Энн Шепленд, устраивая себе постель из цветов. «Не понимаю, почему бы ей не сделать короткую стрижку, если она не следит за своей прической? С короткими волосами она будет лучше выглядеть». «А вы скажите ей это», — посоветовал Адам. «У нас нет времени на все эти мелочи», — ответила она. «Как вы думаете, будет ли дальше существовать это заведение?» «Это нелегкий вопрос», — признался Адам. «Здесь я не судья». «Вы можете иметь по этому поводу свое мнение», — сказала она. «Эта старушка Вулли, как зовут ее девочки, надеется, что все образуется. Но решать будут все родители. Прошел лишь месяц, как начался семестр, а кажется, что минул целый год. Я буду рада, когда все это кончится». «Вы не вернетесь сюда, если школа продолжит свое существование?» «Нет», — с гримасой неудовольствия сказала она. «Я пережила здесь достаточно. К тому же я не выношу запертых клеток, тем более в компании с одними женщинами и убийцами. О таких вещах хорошо читать где-нибудь в пути. Для этого существуют газеты, криминальные романы, но в действительности все это отвратительно. Однако, — задумчиво прибавила Энн, — если я выдержу до конца семестра, то выйду замуж за Денниса и обоснуюсь здесь». «За Денниса?» — спросила Адам. «Это его вы как-то упоминали, когда говорили, что он ездил в Бирму, Сингапур, Японию и другие экзотические места? Как же можно совместить такие поездки с прозябанием здесь?» Энн неожиданно рассмеялась. «Вы меня не поняли. Речь шла о физическом, а не о географическом смысле.